А потом был второй раунд, третий, четвертый. И доведенная до отчаяния Лу только поражалась, что Чарли все еще сопротивляется. Более того, сам умудряется наносить ответные удары, порой неожиданно сильные. Но все равно чувствовалось, что долго ему не выстоять, близится развязка. Чарли уже не столько боксировал, сколько вис на противнике, мешая тому наносить удары. Раз за разом в эту возню вмешивался судья, разводил их. Но снова Чарли, избегая жестоких кулаков Сэма, наваливался на него. То, чего больше всего боялась Лу, произошло в пятом раунде. Получила возможность наглядно убедиться, что Сэм Льюис не напрасно заимел грозное прозвище «Стальной кулак». Лу даже не заметила, как все случилось. Настолько быстрым и резким был удар. И звук получился без примеси шлепка. Сухой, четкий. Чарли упал. Не качнулся перед тем, пытаясь сохранить равновесие. Не опустился на помост. Рухнул, как подкошенный. Сэм, победно взметнув руку, прогорцевал в нейтральный угол, а судья опустился перед Чарли на колено, громко выкрикивал цифры счета, сопровождая каждое слово выбросом очередного пальца. Чарли лежал на спине, разбросав руки и ноги. Лу не верила, что он поднимется, и не хотела, чтобы это произошло. Не желала, понятно, Чарли глубокого нокаута. Боялась, что он, если сможет продолжить бой, тут же получит еще один такой же удар, после которого его наверняка увезут в реанимацию. И все-таки он, несколько секунд назад безжизненно лежавший, сумел подняться. Не просто подняться, выпрямиться, принять боевую стойку. Судья с сомнением наморщил лоб, пристально заглянул ему в глаза, недоверчиво помотал головой, но бой не остановил. Лу не замечала, что по щекам ее катятся слезы. И не могла заставить себя зажмуриться, не глядеть, что произойдет дальше. Похоже, Сэм тоже не ожидал, что Чарли такое удастся. То ли от удивления, то ли зауважав против воли соперника за мужество. Он не налетел коршуном, чтобы добить, приблизился шагом. Чарли упал на него, обхватил, выгадывая драгоценные секунды до окончания раунда. А к Сэму вернулся уже прежний кураж, окрепло желание поскорей закончить поединок. Вырвался, чуть отступил и нанес сокрушительный правый боковой в голову. Угоди он чуть пониже, Чарли ничто бы не спасло. Удар пришелся в скулу, но страшной силы его оказалось достаточно, чтобы у Чарли подогнулись колени. И снова его спас вовремя прозвеневший гонг. На ватных ногах Чарли доплелся до своего угла и мешком повалился на стул. Глава 5. Лейтенант Джозеф Бойль стоял в начале длинного наклонного прохода между рядами на самом верху. До центра зала, где установили ринг, было далековато, но он отчетливо все видел. Полсотни прожитых лет почти не сказались на крепости его мышц, не потускнело зрение. Разве что здорово потяжелел в последние годы. и если бы не частые головные боли, порой невыносимые,